Глава 39. Стращали, а что и взаправду вышло. В работу нас не взяли, опустили на острова под строгой глаз. Да сколько у берега качались-маялись. А войско наше, вот натерпелись, Васенька нам рассказывал, сколько-то тысяч казаков к большевикам отправили, совесть потеряли, на муку смертную. Хлебушка жалко стало. А ведь придет время, барыня, попомните мое слово, опять все в Россию нашу соберутся. Кому Господь сподобит? И тогда золотыми словами про все пропишут. От кого мы чего видали? Пропишут, барыня. У берега и качались. У нас в яме троих закачало, померли. Чего не забуду, барыня, офицерик тот на костылях, неподалечку от нас, на полу сидел. Коленки так обхватил, лежать уж не мог, сердце не позволяло. И говорит он другому офицерику калеке: вот пистолет у немца отбил, сил нет, застрели меня. Отняли у него пистолет и батюшку позвали разговорить. А у него рана была. Под самое под сердце, с немецкой пули. Ну, подумайте, пуля у него такая. И такое случилось с нами. У здорового сердце заболит. Дала я ему лепешечку, приласкала. А Катечка отлучилась, как на грех. На лепешечку смотрит, слезы на нее капают. Да так вот, ах, испугался будто. За сердце так. И повалился на спину. Не дыхнул. Закрыли ему глаза. Батюшка молитву прочитал. Накрыли мы его шинелькой. Доктор сразу пришел, руку пощупал. Матросы его и унесли. И все стали ужашаться. На что уж калмыки, вовсе степные, неправославные. А и те глоткой так все «и-и-и» икали, будто заплакали. Которые говорили, и без флагу чисто собаку потащили, а он с немцами воевал. Катечка прибегает, сама не своя. Видала сверху, как его на берег свозили. Вот тут мне страшно стало. Не дай Господи в неподобный час помереть. Помощник пришел, велел щетками протереть. Катечка ему и отпела: чисто с собаками обходитесь, а еще союзники. Ни слова не сказал, только как свекла сделался. Уж ему стыдно стало. Калмык-старик платьице у ней поцеловал. За правду, что заступилась. Тоже человек, калмык-то. Проветривали все нас, заразу. Все приели. Стал народ голодать. А сверху сказывали: дух какой на кухнях. Говядину все жарят. И котлеты биштексы, а у матросов борщ ложкой не промешать. И быков подвозят, и барашков, а сыр колесами прямо катит, от духу не устоять. Старик калмык тощий-тощий и говорит и кает: бабушек, помирай моя, помирай твоя. Легли оба на бочок, глаза завели, стали помирать. А у них сынки на военном корабле плыли, казаки. Ну, отходили мы старичков, помог Господь, прокормили. Дозволило начальство подъезжать на лодках. Греки, турки, азиаты всего навезли. И хлеб белый, и колбаска, и хлебца манят сардинками. Пиджак, браслет давай. А на них сверху глядят голодные. Часы, портсигары, цепочки на веревочках опускали. А им хлебец другой, вытаскивай. Которые смеялись с горя: о, рыбу-то заграничную как ловим. Офицера все шинельки променяли. Нечем покрыться стало. Женщины обручальные кольца опускали со слезами. Плюют сверху на иродов, а им с гуси вода, давай только. В два дня весь наш корабль обчистили. Казак один сорвал с себя крест, накричит Иуда: продаю душу, давай пару папиросок. Батюшка увидал: да что ты делаешь-то, дурной? Да ты Ирода того хуже, Христа на папироску меняешь. Снял обручальное кольцо, сменял на коробку папиросок, стал раздавать отчаянным. Да разве всего расскажешь? А то слух дошел, войску нашу на голые камни вывезли, проволокой замотали и хлеба не дают. Уж наше начальство устыдило, Бога побойтесь. Все добро с пароходов себе забрали. И мы союзные вам были. А как нам вылезать, попечительши пришли, без начальных девушек в приют звать. Все вам, только Евангелие читайте. Набрали 5 барышнев, увезли. И что же барыня потом узналась? Паскуда оказались, фальшивую бумагу начальству показали, а сами барышнев в такие дома. Хватились, а паскуды на корабле уплыли.